Глава 241. Странный предмет. Хаос разразился на боковом склоне горы. Один раз капли дождя коснулись макушки зверя. Он послал им сигнал, сообщающий о необходимости подняться на поверхность. Зверь был высоким и широким. И в довершение всего он был быстрым и ловким. Большинство студентов все еще были уставшими от борьбы с продвинутым зверем ранее. Большая часть их клеток была использована, и у них не было достаточно времени, чтобы восстановиться. Инстинкт подсказывал им бежать, когда они видели, как звери поднимаются из-под земли. Однако удары были слишком быстрыми, как будто это была змея. Растения широко раскрывали свои рты и иногда поглощали более одного студента одновременно. И одним из этих студентов был Квин. «Мы должны вытащить его оттуда!» крикнул Ворден, оглядываясь на других студентов. «Черт возьми, почему в этом классе нет никого с высокими способностями?» Класс Делла считался одним из самых слабых, и они стали значительно слабее после ухода Эрин. Ворден надеялся в какой-то момент наткнуться на один из других классов и скопировать одну из их способностей. Одним из недостатков способностей Вордена был тот факт, что ему придется ждать 24 часа. Прежде чем он сохранит новую способность. Самое большее, с помощью Ратана и Сила, он мог хранить по 3 штуки за раз. Из-за этого Ворден был на самом деле осторожен в отношении того, чьи способности он копировал. Прямо сейчас казалось, что ничьи способности не были хороши против растений. «Он уже мертв. Давай просто уйдем отсюда», – пожаловалась Сия. «Нет, он не умер», — ответил Питер. «Я могу сказать». Хотя Сия понятия не имела, что Питер имел в виду, остальные поняли, что причина должна быть в какой-то связи между ними. Это также могло быть объяснением того, почему Питер не сходил с ума прямо сейчас, став свидетелем смерти Квина. «Я пойду за ним», — сказал Фекс. Остальные были удивлены его словами. Они знали, что Квин и Фекс не были достаточно близки. Но очевидно из слов Фекса. Он искренне переживал за Квина. Но вопрос был в том, когда они стали так близки. Но Фекс понимал всю серьезность ситуации. Он был единственным вместе с Квином, кто мало что сделал во время борьбы с продвинутым зверем. Так что у него все еще было много энергии. Фекс подбежал и прыгнул в воздух. Но в мгновение ока растение качнуло свое большое тело в сторону. И с невероятной скоростью ударила Фекса, который все еще был в воздухе, отбросив его назад к склону горы. Может быть, прыгать прямо вперед было не такой уж хорошей идеей. Боль, опустошившая тело Фекса, была не слишком сильной, но он все еще был немного ошеломлен, когда ему удалось сообразить, где он находится. Он увидел, что растение уже идет к нему по полу с широко раскрытым ртом. Когда ему, наконец, удалось подняться, растение уже неслось к нему, ползая по полу с широко раскрытой пастью, готовое проглотить его. На лице Фекса не было паники, только легкая улыбка. «Съешь меня, ты кусок!» И он исчез, проглоченный чудовищным растением. Растение подняло все свое тело и подняло голову, убеждаясь, что все, что ему удалось съесть, пойдет прямо вниз. Остальные несколько секунд наблюдали за растением, надеясь, что у Фекса есть какой-то план. Было много популярных новостей, созданных медиа-центрами, о чудесном спасении некоторых людей после того, как их проглотил зверь. Сообщалось, что эти люди пробили свой путь из тела зверя. Но понаблюдав некоторое время и не увидев никакого результата, ситуация не могла быть более очевидной. «Беги!» – крикнул Ворден. «Это все, что мы можем сделать. Если Питер говорит, что Квин в безопасности, тогда мы просто должны ему поверить». Ворден вместе с Лейлой был первым, чтобы следовать их совету. Лейла немного отставала от Вордена, так что у нее было преимущество. Видя это, Ворден решил, что у него нет времени придираться к своим способностям. Если он прикоснется к Лейле, то, по крайней мере, сможет защитить себя во время боя. Думая об этом, он побежал быстрее прямо к Лейле. Затем он протянулся и схватил ее за руку. «Эй, что ты делаешь?» пожаловалась Лейла, но быстро прекратила свою жалобу, так как еще одно растение-зверь направлялось прямо к ним двоим. Она протянула руку, надеясь хоть немного замедлить его движение. Когда Ворден повернулся, он метнул одну из копий, и оно пронзило голову зверя насквозь. Но этого явно было недостаточно, и зверь быстро отомстил, проглотив их в одно мгновение. «Что ты делаешь?» – крикнула Сия. Она тоже бросилась прочь, надеясь убежать, но быстро остановилась, заметив позади себя несколько растений. Некоторые группы все еще имели с ними дело, но ни одна из них не была успешной. Единственной группой, которая, казалось, преуспевала, была группа, возглавляемая учителем Делом. Он взял с собой большой щит и держал его, прислонив спиной к стене горы. Имея только один возможный угол атаки, Дел и еще несколько студентов смогли блокировать большинство атак растений. А так как растения не могли сдвинуться с места, то они и не двигались. Самое большее, группа должна была блокировать атаки трех приближающихся растительных зверей. «Пойдем туда!» – крикнула она. «Это самое безопасное место. С моими способностями мы сможем туда добраться». В этот момент она потянула Питера за одежду, но он остался стоять, все еще глядя на одно из растений. «Если Квин где-то еще, то я должен пойти с ним», – ответил Питер. «Да пошел ты!» – закричала она в гневе. «Если хочешь умереть, иди и умирай сам!» Один шаг, и Сия вскрикнула. Она обернулась и вдруг поняла, что видит только кромешную тьму. Затем, через несколько секунд, она почувствовала, что падает. Теперь вся группа была поглощена различными растениями. Фекс и Квин, Лейла и Ворден, и, наконец, Питер и Сия. Несколько других студентов были проглочены. Некоторые также были сброшены со скалы, в то время как большинству каким-то образом удалось добраться туда, где находилась позиция Дела, хотя они и чувствовали себя слабыми. С Делом, делающим большую часть блокировки, студенты могли использовать свои атаки, чтобы бороться с растительными животными, которые сумели добраться до них. Они продолжали это делать, пока, наконец, дождь не начал прекращаться. Как только дождь прекратился, все звери одновременно впали в спячку. Они вернулись под землю и снова превратились в прекрасные стебли пурпурной травы. Удивительно, но почва начала формироваться над фиолетовыми травами в мгновение ока. Гора вернулась в свое первоначальное состояние. Это было, как будто ничего не случилось. «Все кончено?» – спросил студент, пыхтя и задыхаясь. Он чувствовал, что вот-вот рухнет от усталости. «Думаю, да», – ответил Дел. «Я думаю, эти звери отреагировали на дождь. Казалось, они появляются и исчезают одновременно с появлением и исчезновением дождя. К счастью для нас, в таком месте, как это, ливень может быть сильным, но он не длится долго. Однако мы не знаем, когда будет следующий ливень. Что мы должны знать, а как насчет остальных?» – спросил другой. Дел посмотрел вокруг, и он мог видеть, там не было много крови. Кроме того, во время своих исследований он обнаружил, что животные растительного типа в основном не были плотоядными. Тот факт, что у этих растений, вероятно, не было кислоты, необходимой для переваривания мяса, означал, что студенты, вероятно, все еще были живы. «Мне неприятно это говорить, но они, вероятно, уже мертвы», – солгал Дел. «Будет лучше, если мы вернемся туда, где были. Если мы продолжим подниматься вверх, то там могут быть еще более опасные существа». Некоторые студенты были раздражены тем, что только что предложил Дел. Они уже высказывали это предположение раньше и даже говорили то же самое Делу, сообщив ему, что впереди может быть еще большая опасность. Тем не менее, он все равно решил прогрессировать. И теперь он говорил, что путешествие вверх было плохой идеей. Прежде чем спуститься вниз по склону, студент заметил еще одного человека, поднимающегося вверх. Когда они увидели, кто это был, на их лицах появилась широкая улыбка. «Сержант Лео!» – закричали студенты. Даже Дел был в восторге и счастлив. Говорить было особо нечем, так как Лео согласился, что пока отведет их обратно в убежище. Но прежде чем сделать это, Лео попросил других студентов исследовать местность. Как раз в этот момент, когда студенты собирались спуститься вниз по склону, Лео подошел к странному предмету. Некий предмет испускал энергию, похожую на энергию звериного оружия. Он подошел к стене горы и поднял холодный твердый предмет. «Не могли бы вы рассказать мне, как это выглядит?» Лео спросил Делла, который не отходил от него ни на шаг. «Похоже, это какая-то металлическая фляга, хотя на нем есть какой-то странный рисунок. Это похоже на голову зверя с клыками. Может быть, это один из предметов, которые студенты уронили во время борьбы», — ответил Делл. «Мне интересно, что же такого важного, что его нужно хранить в специальном зверином снаряжении?» — подумал Лео про себя.